Часть вторая. Петербург. Глава первая. Первые месяцы. Длинный обоз медленно тащился по дороге. Мужики в армяках, в косматых шапках шли около телег, щелкали кнутами. Лапти их облепило грязью. На одном из вазов сидели Егор и Аграфена. Дорога наскучила им, они вздыхали. Мать горевала об оставленной Москве, а сын нетерпеливо ждал будущего. «Когда мы из Москвы-то выехали?» — говорила Аграфена. «Небось, недели две уж прошло». «Когда мы в Петербург приедем?» — тосковал Егор. «Целых две недели, как проклятые, тянемся». Недавно проложенная дорога была вся в буграх и ямах. Часто проезжали казенные люди, спешившие по царской надобности. Несколько раз обозу встречались большие партии ободранных голодных мужиков, которых гнали в Петербург конные драгуны. Это шли новые строители взамен погибших на работе. Ночевали в деревушках, а в хорошую погоду сворачивали в поле, выпрягали лошадей, разводили костры, варили кашу. Егор лежал в теплом тулупе на вазу, задумчиво смотрел на звезды. Чем ближе к Питеру, тем хуже становилась дорога. Лошади еле тащили телеги по топям и болотам. Ямщики чертыхались, остервенело хлестали измученных коней. «Все ничего, братцы, кабы не камни!» — ворчали обозники. «И какой черт выдумал их возить?» «Но-но!» — обрывал недовольных староста Антон. «Царский указ — святое дело!» Со времени основания Петербурга каждый приезжающий обязан был сдать у заставы нового города несколько камней для мостовой. От этой повинности не освобождался ни простолюдин, ни вельможа. В низменных болотистых окрестностях Петербурга не было камня, булыжник приходилось везти издалека. Этот добавочный груз особенно озлоблял ямщиков. Стали подъезжать к Петербургу. Все те же болота, те же леса вокруг. Впереди никаких признаков большого города. Только длинная просека, по которой тянулся обоз, стала многолюдней. «Приехали, Егор Константинович», — сказал Антон. «Где же город?» — удивился Марков. «Вот он!» Ямщик обвел рукой обширное пространство впереди себя. В разных местах поднимались дымки топившихся печей. Было утро, и хозяйки стряпали так же, как они стряпали раньше в Москве, в Туле, в Орле, в Перми, во всех многочисленных местностях российского государства, откуда согнал их и перебросил на далекую Балтику царский указ. У дороги стояла большая бревенчатая изба. Проезд был загорожен жердью, положенной на козлы. Из избы вышли заставные сторожа и начали проверять подорожные грамоты. Из рощи доносились стук топоров и дружное уханье. Это плотники строили хоромы для вельмож и дома для простых людей. «Много, ох, много работы впереди!» — вспомнил Егор слова царя. Наконец обоз остановился у невысокого вала, поверху которого шел прочный деревянный палисад. За палисадом виднелись высокие сараи. Через открытые ворота въезжали вазы с поклажей. У ворот около будки стоял солдат в тулупе и с мушкетом. — Это адмиралтейство. Здесь корабли строятся, — объяснил Егору староста. — И всякие товары складываются. Здесь нашему обозу остановка. «А вас куда прикажете доставить?» Марков задумался. «Придется первым делом во дворец, — сказал он, — к государю Петру Алексеевичу явиться, а там уж как он укажет». Антон влез в телегу, подстегнул лошадь, обогнул адмиралтейство и выехал на набережную. «Вот и Нева! — объяснил Антон. Огромная река величаво катила среди низких берегов мутные весенние воды. На просторе Невы белели паруса. Богатая галера с дюжиной гребцов везла важного вельможу. Галера промелькнула и скрылась. К берегу пристал ялик. Из лодки выскочили два чиновника со свертками бумаг под мышкой и побежали в Адмиралтейство. Телега остановилась у небольшой пристани. «Пру!» — закричал Антон. «Слезайте! Здесь лодку наймете! Царский дворец за рекой!» У царя было так много дела, что он смог принять Егора Маркова только на следующий день вечером. Домик Петра внутри оказался так же прост, как снаружи. В нем было две комнаты и кухня. Стены были обиты беленым холстом, косяки дверные и оконные расписаны букетами ярких цветов. Почти всю мебель, шкафы и стулья, скамейки, сделал царь. Петр гордился тем, что сам обставил свое жилье. Марков робко вошел в комнату. Большой дубовый стол был завален книгами и бумагами. Под рукой у Петра лежала подзорная труба, через нее он высматривал корабли на Неве. По стенам кабинета висели географические карты, картины. Царь вычерчивал план крепости, напевая сквозь стиснутые зубы военный марш. Егор переступил порог. Петр обернулся. Марков упал на колени. «Встань! Не люблю этого! Прибыл по указу вашего величества. Добро! А станок свой привез? Привез, ваше величество, только бы определиться поскорее к делу. Без работы руки чешутся. Молодец!» Царь сразу повеселел. «Будет тебе дело, Егор, есть у меня замысел. Соорудить такой станочек, чтобы и точить был годен, и сверлить. И его же на винторезное дело можно было бы повернуть. Сумеешь сделать такую универсалию для нашей мастерской?» У Егора разгорелись глаза. «Сделаю! Любой станок сделаю, ежели время будет работу обдумать!» «Время я тебе дам, только не слишком тяни. Нам мешкать некогда. Кормовые получил?» «Нет еще, ваше величество. Прикажу, чтобы выдали. Один приехал? С матушкой? Ну, тогда жить будете на казенном дворе для приезжающих. А потом придумаем что-нибудь получше». Егор радостно заторопился к матери. Маркову временно пришлось работать в уголке одной из мастерских при Адмиралтействе. Сутолока и шум кораблестроительной верфи ему не мешали. Со всем пылом страсти Егор взялся за любимое дело. Недели две он обдумывал устройство нового станка. Закончив чертежи, Марков рассказал кузнецам, какие ему нужны поковки, а для более сложных сделал деревянные модели. Но работа кузнецов его не удовлетворила. Они привыкли ковать огромные железные якоря, цепи, крепления для мачт, где точность работы не имела большого значения. Егору приносили грубо откованные детали, то больше, то меньше размером, чем следует. «Что делать?» — думал молодой мастер. «Кузнечное дело — всему основа. Первые мастера на земле не иначе, как кузнецы были. Кабы они не выковали молота, клещей, топора, чем бы люди работали? Нет, не миновать мне кузнечному делу учиться». Царь одобрил решение Маркова. «Это ты правильно, Егор, надумал. Рад я, что без моей указки самому тебе сия мысль пришла. У русского человека голова добрая, до всего дойдет. Дай только срок!» Петр погрозил в пространство увесистым кулаком. «Увидит наше мастерство Европа!» «Увидит, государь!» — пылко воскликнул Егор. «Учись, учись, Егор! Тебе, токарем, мыслю я мало быть. Подымай выше, искусный механикус. Вот кем хочу тебя видеть». День, когда рядом со станком, привезенным из Москвы, стал новый, универсальный, был для Егора большим праздником. Царь явился лично испытывать станок и проработал на нем, не отрываясь, несколько часов. Он остался очень доволен. «Буду теперь на твоем станке сам точить», — сказал он. «Перенести его ко мне. По времени надо нам много таких станков сделать. Но это уже не твоя забота, Егор. Ты у меня слишком дорогой мастер, чтобы на тебя такую работу наваливать. Надо нам с тобой, Егор, замену готовить. Что ты мнешься? Говори!» Егор подтолкнул к царю высокого парня с белой, как лен, головой и ясными голубыми глазами. Парень отчаянно упирался и, очутившись перед царем, зарделся багрянцем. — Это мой ученик, ваше величество, — объяснил Егор. — Ивашка Куренков. К кузнечному делу, думаю, поспособнее меня будет и к токарному немножко привыкает. — Спасибо, Егор. Нового мастера мне готовишь. Понимаешь, государственное дело. Царь посмотрел на смущенного кузнеца. — А ты, Иван, к работе охоч? — За уши не оттащишь, — ответил за парня Егор. — Большое желание имеет. — Старайся, Иван, не обижу, — весело прогудел Петр. — Но помни, за науку платят наукой. Тебя Егор обучит, а ты должен еще кого-нибудь обучить. Так оно у нас цепочкой и пойдет. Чуешь? — Чую, государь, — пролепетал Иван Куренков. После нескольких месяцев жизни в новом городе Егор нахватался петербургских обычаев. Чтобы не отставать от других, Егор купил маленький паричок для парада. Мать ахнула, когда Егор появился перед ней в парике. — Что ты, Егоршка, срамота какая! Бабьи космы на голову вздел! — Нельзя, матушка, царский указ. И Егор затряс головой, слегка покачиваясь. Он вспрыснул с товарищами обнову в австерии. «Коли царский, так делать нечего», — согласился графен. Ее коренную старозаветную москвичку в этом новом городе поражало все. Улицы широкие и прямые, дома непривычного вида, вместо заборов чугунные или деревянные решетки, в садах подстриженные деревья, точно люди в коротких кафтанах. А кругом вода до болота, в воздухе сырость, в домах сырость так и прет из-под пола, каплет со стен. Аграфена скучала по родной Москве, но вскоре встретила на рынке знакомую ключницу, потом еще знакомую, еще. — Аграфенушка, голубушка, и ты здесь? — Здесь, сударня. — Приходи шить. — Приду. Белошвейка Аграфена снова пошла работать по домам. В богатых домах она уже не встречала благолепных боярских обычаев, что веками сложились в старой Москве. Хоромы небогаты, людские и двор челюдью не набиты. Бояре не в шапках горлатных и не в длинных шубах с бородами до пояса, нет. Питерские бояре в коротеньких кафтанчиках, со скобленными щеками бегают прытко, куда-то все поспешают, исполняя царские приказы. «Переменилось житье! Ох, как переменилось!» — вздыхала Аграфена. Летом 1706 года царь Петр выехал в армию и вернулся только поздней осенью. Уже через несколько дней после возвращения он вызвал к себе Маркова. «Хочу я тебя, Егор, на новое дело поставить. Ивашка Куренков, что у тебя на токаре учится, смекалист? Скоро до дела дойдет?» «Не так еще скоро, государь. Грамоти не знает. Вот в чем горе. Я ему показываю, да времени-то у меня не достает». «Ладно, ты его не бросай, подучивай, хоть по праздникам, что ли. А самому тебе придется на литейный завод идти. Пушки мне, Егор, пуще жизни надобны. Пушки в бою всему делу решения, и не столько в сухопутном, сколько в морском. На море ведь как? Чья артиллерия дальше и меч бьет, того и победа». Я бы, Ваше Величество, вот что осмелился сказать, — нерешительно начал Егор. — А ну, говори, говори. Кораблей у нас строится достаточно. Из комповей и бригантин, и фрегатов, стало быть, пушек на них потребно превеликое число. И на пушки у нас теперь идет чугун, потому что медь дорога, да и мало ее. Все сие мне ведомо, — недовольно перебил Петр. Так вот, думаю я, государь, как бы пушки делать, чтобы у них потоньше стенки были. А вот за это молодец! Петр с такой силой опустил на плечо Маркова тяжелую руку, что тот крякнул и присел. Я сам об этом давно мыслю, ибо наши корабли не могут столько орудий поднимать, сколько им предначертано. Затяжеляют наши мастера пушки. А потому затяжеляют, государь, что тонкостенные пушки рвутся. Крепости им не хватает из-за плохого литья. Я тебя на эту заботу обеими руками благословляю. Ты литейному делу обучишься скоро, а там, может, что-нибудь и свое сделаешь. Рад служить вашему царскому величеству. Завод, на который царь послал Егора, работал день и ночь. Дымились и пылали жаром медленно охлаждаемые болванки, визжали подпилки в руках мастеровых. Егор на ходу учился литейному делу. Все в петровское время учились на ходу. Правда, эти неумелые работники много и портили, но царь понимал, что мастерство не сваливается с неба. «Помучишься — научишься», — говаривал он. Егор по нескольку суток не являлся домой, проводя ночи у плавильных печей, где лишь урывками можно было вздремнуть часок-другой. Но дело подвигалось очень медленно.